А-ди-ди-ди-ди-ли, а где его видели, на базаре в лавке продает булавки. Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его фельдфебель. Понедельник я влюбился, весь о вторник прострадал, в середу в любви открылся, в четверток ответу ждал, в пятницу пришло решение, чтоб не ждать мне утешения, а во светлую субботу жизнь окончить предпринял. Но, храня души спасенья, я раздумал в воскресенье. И опять: а-ди-ди-ди-ди-ди-ли, а где его видели? Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел: поцелую обойму, алой лентой перевью, надеженькой назову, надеженька ты моя, верноль, любишь ты меня? И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделав молодецкую выходку, и пошел один плясать по комнате. Песни «Ди-ди-ли» и тому подобные господские он спел только для Оленина. Но потом, выпив еще стакана три чехиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки. «Ах, друг ты мой!» — сказал он. А Ленин оглянулся на странный звук его голоса. Старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке. «Прошло ты мое времечко, не воротишься!» Схлипывая, проговорил он и замолк. «Пей, что не пьешь!» Вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез. Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве. «Ай, дай, да лалай!» Ерошка перевел слова песни. «Молодец погнал баранту из аула в горы. Русские пришли, сожгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор, где был аул, там пустое место. Матери нет, братьев нет, дома нет, одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался. И запел молодец. Ай, дай, да лалай. И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз. Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел. Ай, дай. Да лалай, и замолк. А Ленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из избушки в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелом дяди Ерошки. «Что ж ты не на сговоре?» — спросил Оленин. «Бог с ними! Бог с ними!» — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели. «Не люблю! Не люблю их, народ! Пойдем в хату. Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем». А Ленин вернулся в хату. «А что, Лукашка весел? Не зайдет он ко мне?» — спросил он. «Что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу», — сказал старик шепотом. «А что девка? Будет наш, коли захотим, денег дай больше и наша. Я тебе сделаю право, «Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это». «Нелюбимые мы с тобой, сироты», — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал. А Ленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив», — думал он. Но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.